95. И временному в себе дань надо отдать, памятуя его ценность, ибо временное есть поле посева зерен бессмертных огней. Вечное уявляется на временном, дабы, сбросив покровы его, обогатиться новыми накоплениями и нахождениями. Без временных оболочек не накопить элементов бессмертия. В этом ценность временной жизни человека и ценность его воплощения. Жизнь на земле, осмысленная собиранием сокровища в чашу, становится неотрывным отрезком пути в беспредельность и смысл получает. И мы говорим, он знает свой путь. Много ли их путь свой познавших?